Глава 10, в которой Иван теряет репутацию, ссорится, а потом мирится. «Погоди, не дрожи, все будет хорошо. Надо только немного потерпеть, хорошо? Ну же, дружочек!» Сергей Спиридонов брезгливо отвернулся. Его давно уже не мутило при виде крови, трупов и смерти. Но чтоб вот так... Пленник Ивана, которого выгрузили с корабля, дрожал как в лихорадке. Тело его тряслось так, что табурет, к которому он был привязан, стал выбивать деревянными ножками дробь по мощенному камнем полу. Город-герой, город-красавец Севастополь, который произвел на приплывшего в гости с ответным визитом Сергея неизгладимое впечатление, приоткрылся с совсем не лучшей своей стороны. Лодку, которую им оставил в обмен на пару автоматов Иван, за год дооснастили и значительно усовершенствовали. Теперь спасательная шлюпка могла похвастаться мачтой и парой косых парусов. Были у нее и съемные поплавки, так что, когда это было нужно, парусник превращался в тримаран. А самое главное, мастера из Заречья положили на корпус лодки палубу. И теперь на этой крохотной 7-метровой лодочке можно было смело выходить в открытое море. Что Сергей и проделал. Правда, шли они больше вдоль берега, не решаясь уходить в открытое море, и только когда, по прикидкам Спиридонова, они достигли нужного места, лодка повернула строго на юг, пересекая неширокий пролив, отделяющий Крым от северного берега. Переход вдоль крымских берегов произвел на Сергея жутковатое впечатление. Природные условия здесь были гораздо хуже, чем у них там, на севере. И лишь когда лодка миновала настоящую песчаную пустыню и пошла вдоль саванны, Спиридонов успокоился. Похоже, что все было не так уже страшно. Сначала они увидели рыбачивших пацанят. Те, загорелые до негритянского состояния, сидели с удочками на торчащих из моря камнях и с интересом смотрели на незнакомую лодку. Особого страха никто из них не высказывал, и только когда Сергей вместе со своим помощником Сашкой Сазоновым стал спускать паруса, они быстро исчезли из поля зрения. Через 10 минут на берегу нарисовался велосипедист с биноклем, который внимательно рассмотрел пришельцев, пересчитал их и, вопреки ожиданиям Сергея, не стал мчаться, поднимать тревогу, а рукой указал, что им надо двигаться дальше. И точно, всего через час медленного хода лодка, обогнув небольшой мысок, вышла к Севастополю. «Вроде пришли». Сашка удивленно рассматривал укрепление. На берегу у начала высокой песчаной косы стоял каменный дом, скорее даже крепость, только маленькая. Самого поселка с воды не было видно, только самые кончики крыш. На крепостце возник человек с оружием и снова помахал, мол, плывите дальше. А ветер, как назло, переменился. Сергей и Саша поплевали на ладони и взялись за весла. У входа в бухту их изрядно помотало резкими и крутыми волнами, хаотично метавшимися между двух близких берегов. Стоило гребцам приблизиться, как из еще одной, значительно большей крепости, защищавшей вход в бухту, проорали: «Стоять! Суши весла! При невыполнении стреляем!» «Санька, суши!» Сергей тяжело и заполошно дышал. Ходить по морю на веслах оказалось чертовски тяжело. «Поднять руки!» Над стеной крепости поднялись щиты. «Это что там у них, арбалеты?» Дуры, смотревшие прямо на них, пугали своими размерами. «Да ну их к черту!» Серый бросил весло и поспешно задрал руки. Человек, приплывший им навстречу, показался смутно знакомым. Тот тоже пристально разглядывал Спиридонова и лодку, на которой тот приплыл. «Сергей? Олег? Он самый, в гости. Если вы не против. Хорошим людям мы всегда рады, только, извини, порядок есть порядок». Здоровяк в кожаном нагруднике с мачете в руке запрыгнул в лодку и встал так, чтобы не загораживать потенциальные мишени. «Оружие?» — Сергей повел подбородком к корме. «Там лежит». После короткого осмотра трюма охранник дал знак своим бойцам и, обернувшись к гостям, широко улыбнулся. «Милости просим, гости дорогие. Только автомат пока побудет у меня». Севастополь Сергея просто ошарашил. Вдоль берега, защищенной со всех сторон бухты, лежала самая настоящая набережная, каменная, с аллеей молодых акаций. Добило гостей наличие летнего кафе с маленькими столиками под плетеными зонтиками и шашлычная, прилепившаяся здесь же, на пляже. Встречать гостей высыпало все население городка. Женщины и дети с любопытством разглядывали незнакомцев, не высказывая никаких опасений. Рядом с Сергеем на втором весле надрывался Олег. А потом закрутилось. Ивана, в гости к которому и приплыл Спиридонов, дома не оказалось, но он по радио сообщил, что через пару дней вернется, а пока, как заявила ему сногсшибательной красоты блондинка, он, Сергей Спиридонов, может чувствовать себя как дома. «Мня...» Сашка проблеял что-то невнятное, поедая глазами хозяйку, а в собственности ее грудь. Серый жестом извинился, залепил Сазонову под затыльник и пошел следом за провожатым в гостевой дом. «Васенька!» Голос у Ивана был таким приторным и лживым, что старший оперуполномоченный едва не сблеванул. «Васенька, потерпи. Один пальчик остался, и все. Больше не будем, ладно?» Спиридон этому нифига не поверил, но обмочившийся от страха и боли человек поспешно затряс головой. «Вот и умница! Андрюша, давай!» Андрюшей местный царек называл того самого квадратного дядю, что когда-то давно сломал руку к Ковригину. Кожаный фартук на голом торсе Андрюши смотрелся жутко. Бритоголовый палач кивнул, легко вытянул руку пленника и прижал ее к наковальне. «Я быстренько!» Маляренко взял молоток и без затей превратил безымянный палец Васи во второй после мизинца кровавый блин, плоский и тонкий. Вася зашелся в крике. Воздух в легких у него закончился, кричать он больше не мог и только сипел, раскрыв рот в немом вопле. «Вот ты славненько!» — местный хозяин улыбался и рукавом стирал со своего лица капли крови. «А ты боялся!» Когда истязаемый немного пришел в себя, его палач быстро выяснил следующее. Во-первых, никакой Василий не Алибабаевич и вовсе даже Викторович. И во-вторых, он на самом деле боец вневедомственной охраны, а никакой не поп. «Знатно, знатно!» Иван покачивался с носка на пятку, заложив руки за спину и о чем-то размышлял. «Вот, смотри!» Маляренко схватил Спиридонова за рукав и потащил его к пленнику. «Специально ради тебя приплыл человек. С далекого, снежного севера. Ты, Василий Викторович, не боись». Сергея от прикосновения этого забрызганного кровью бомжа передернуло, но виду он не подал. «Никто тебя убивать не собирается. Ты же уникальный специалист. Вот он!» Ванька пренебрежительно кивнул на своего палача. «Супротив тебя все равно, что плотник супротив столяра!» Спиридонов брезгливо выдернул свой рукав. К чему весь этот показательный концерт, он не понимал. Царек бомжеватого вида, худой, с землистым лицом и ввалившимися глазами, улыбнулся самой наипоганенькой улыбочкой, которую Сергей мог себе представить, и, наклонившись к Васе, жарко зашептал. «Научи его всему, что умеешь, а? Я тебе жизнь оставлю!» «Серега тебя потом заберет, ты и его ребят поучишь, а?» Вася истово кивал, мычал что-то бессвязное и облегченно плакал. «Научу!» «Ну и ладушки, док, иди сюда!» В камеру вошел еще один дядя, от которого за три версты несло перегаром. «Сделай, что сможешь. Пошли отсюда, мужики!» Снаружи, возле стены горлового форта, где и располагался застенок, было солнечно, жарко и ветрено. За косой шумел прибой, и кровавый полумрак пыточный казался дурным сном. Спиридонов помотал головой, прогоняя наваждение, и пропустил начало разговора между хозяином и его катом. «Крепко учись, Андрей. Этот хмырь много чего знает и умеет. Сначала теория, потом практика. Запомнил?» Квадрат спокойно кивнул. «Будет у тебя экзамен. Сделаешь с ним все, чему он тебя научит. По уму сделаешь. Начнешь через месяц и смотри». Глаза Ивана засверкали, энергия ощутимо била из него, заставляя громилу уменьшаться в габаритах. Если он сдохнет до моего возвращения или сойдет с ума, ты меня очень разочаруешь. Понял? А так, да хоть пусть от него один обрубок останется». Шипение, которым Иван закончил свой монолог, пробрало Сергея до печенок. Андрей только сглотнул и поклонился. Спиридонов не поверил своим глазам. И вообще, последние 3 дня, что прошли после возвращения в порт хозяина, здорово изменили его мнение насчет Маляренко. Сергею временами было просто страшно. Нет, никто им не угрожал, никто не шипел вслед и никто не принуждал их к чему-либо. Но атмосфера мягкости и домашности, которая царила в приморском городке во время правления Марии Сергеевны, раз изменилась с приходом мечты. От Ивана несло тьмой, холодом, грозой и ненавистью. Это чувствовали все. Улыбки женщин, встречавших корабль на пирсе, были вымученными и неискренними. Сергей это отчетливо видел. Это видели все, кроме Ивана. Он тогда только коротко поздоровался с ним и забыл про Сергея на 3 дня. До сегодняшнего утра, когда его Сергея Спиридонова пригласили на эту пытку. Бомж, нет? Псих и садист. Руководитель северян рассматривал местного царька и искренне не понимал, чем же этот человек зацепил его в прошлую встречу. Иван выглядел как дерьмо, говорил как дерьмо и поступал как дерьмо. Так может, он дерьмо и есть? Выглядел Маляренко совершенно припогано. Он похудел как минимум в 2 раза, превратившись в натуральный скелет, обтянутый желтовато-серой кожей. Особенно жутко выглядели тонкие обескровленные губы, сквозь которые светились зубы. Но глаза... Глаза его были абсолютно бешеными. Они горели фанатичным огнем и ничего, кроме чего-то известного только самому Ивану, не видели. «Чего пришел?» Ваня говорил очень тихо, морщился и держался за сердце. «Присядем». Хозяин показал головой на лавку, приставленную к стене форта. Так на лавочке с видом на море и начались официальные переговоры 2 союзных общин. «Я чего думаю, Иван? Надо с вечной войной заканчивать». «В смысле?» «Не нужен нам этот поход к этим», — Сергей неопределенно мотнул головой. «Мы ничего не добьемся, а последнее потеряем. Можем потерять, понимаешь?» Иван молчал 5 минут, наблюдая за охотящимися чайками. «Можем мы потерять». Голос его был совершенно нормален, отчего у Спиридонова по загривку поползли мурашки. «Точно, псих!» «Значит, вы не пойдете?» «Как это не пойдем?» «Пойдем, но не мстить. Мы так подумали, прикинули, пойдем посмотрим. Если найдем, кого к себе приведем, может, еще какой-то прибыток к себе добудем, но воевать нет». Спиридонов вытянул ноги, закинул руки за голову и расслабленно откинулся назад. «Мы тут живем, Ваня. Дети у нас тут растут, дома строятся. Ты пойми, я не боюсь. Я смысла не вижу». «Я знаю, что ты не боишься». Иван замолчал, сгорбился и вдруг стал старым. «Значит, я сделаю это один». Спиридонов мысленно послал все нахрен и перестал сдерживаться. «Один! Ты! Один! Ты с собой сколько мужиков собрался уволочь? Я тут и недели еще не пробыл, а уже 100 раз видел, как бабы плачут. Авианосец, бля! Нахера ты его построил? Денег и сил и средств девать некуда». «Какой авиа? Такой!» Серегу понесло. Обычно сдержанный и рассудительный опер орал на своего собеседника, надрывая горло. «Ты, Вань, чем думаешь? У тебя люди друг у друга на головах живут, а ты себе линкоры строишь. Спроси любого, нужно ли им это? Хотят ли они в поход? Мы, бля, все еле держимся. Кое-как выживаем, а ты?» «А я?» Напоры горячности Спиридонова обескураживали. «А ты вообразил себе не весь что, мессия недоделанный, а все молчат, боятся тебя». Иван оглянулся. В сумраке ближайшей больницы тут же исчезло чье-то лицо. На Маляренко не сомневался. Подслушивают. Ваня встал. «Сергей». «Да». Спиридонов тоже поднялся. «Пошел вон». Сказано это было очень тихо и спокойно. Сергей осекся. «Ладно, Ваня, я уйду. Но зря ты это, честное слово, зря. Иван стоял на пирсе и смотрел, как бригада Семеновича грузит лодку Спиридонова едой и водой. Сергей деловито распоряжался своими людьми, не обращая внимания на присутствующего здесь местного главу. Мужики закончили работу и убрались с кораблика, а Спиридон наконец посмотрел на Ивана. «Прощай, Маляренко!» «Серый, погоди!» Ваня перешагнул через борт на палубу лодки. «А ну, пошли все отсюда!» Сказано это было сквозь зубы и с матом, но никто из троих приплывших вместе с Сергеем парней выкаблучиваться не стал. Местного хозяина они просто боялись, да и стоявшие на пирсе за его спиной мрачные, вооруженные автоматами и мачете боевики, доверия не внушали. Маляренко сел на фальшборт, подождал, пока весь народ уползет с пирса, и вздохнул. «Говори, Сережа, я тебя слушаю». «Когда я увидел мечту, я просто охренел, Ваня. Это что-то умозатмевающее было. В таких условиях построить такое с нуля, из ничего, это... Нет слов. Это просто как в то время построить собственный космический корабль. Тяжело, дорого и сложно. Ты смог. Я даже думаю, ты сможешь дойти куда хочешь, сделать то, что задумал, Ваня. Но цена... У нас сломался генератор, и починить мы его не можем. Рации зарядить тоже не можем. У вас тут пока есть электричество, а твоя школа и больница на ферме – это просто сказка. Но мы, Ваня, умираем. Мы деградируем, дичаем». Спиридонов шипел на ухо, тоскливо, безнадежно. Ваня посмотрел на свои черные, лопатообразные ладони. «В Юрьево лампочка перегорела, заменить ее нечем». «Верно, — говорит. Дичаем, деградируем. Мы там у себя на людях пашем. Лошадки эти полудикие под плугом ходить не хотят. Механизация, Ваня, у нас ноль. А самое главное, знаний мало. Например, ни у вас, ни у нас нет ни одного химика-практика. У нас нет ничего». «И?» Маляренко было горько это слушать. Спиридонов говорил об очевидных вещах. Он говорил правду, которую Иван старался не замечать. «Нам не нужна война, Иван. Мы не будем воевать. Защищаться, да, но не нападать. У нас каждый человек на счету. В конце концов, нам дали второй шанс. Мы живы, а это уже немало, согласись». «Ты веришь в то, что написано в письме? Что они нас спасли от природной катастрофы?» Спиридонов пожал плечами. «Да теперь нам не все равно». Ваня устало потер лоб. «В этом-то вся разница между нами и заключается. Мне не все равно!» Они помирились. Сергей Иван буквально за уши вытащил с лодки и увел к себе в дом, где мужчины пили 3 дня, опустошив все невеликие запасы дома Маляренко. Потом, когда запасы спиртного в Севастополе были выпиты, вся губкомпания перебралась в Юрьево, оттуда в гостиницу, где самогон и брашка были заполированы первым свежесваренным пивом. А потом в гостиницу нагрянула Мария Сергеевна и выдала всем по нехилой порции триндюлей.